Хотя потом, много лет спустя, посмотрев фильм Хичкока «Психо» о сумасшедшем молодом хозяине гостиницы, убивавшем своих постояльцев как бы по велению своей мертвой матери, я почему-то вспоминал этот дом на Арбате и его хозяев. Старушка спросила, как на дворе погода. Мы ответили, что погода неважная, после чего были приглашены Михаилом Борисовичем наверх, где посреди большой комнаты стоял покрытый скатертью стол с приборами на две персоны и со свечой в серебряном подсвечнике посредине. «Извините», — сказал мне хозяин, — «я на вас не рассчитывал». И выждал паузу, может быть, ожидая, что я пойму, что я здесь лишний, удалюсь. Но я не понял. И третий прибор был вынут из серванта и неохотно поставлен на стол. В комнате было еще два стула. На одном стопка книг, а другой пустой. «Извините», — сказал хозяин, — «этот стул сломан. Если позволите, у меня есть еще вот это». Из темного угла он принес и поставил мне крашеную табуретку. Я потом, но не сразу, а спустя годы, подумал, что табуретка вместо стула — это была попытка меня унизить, не состоявшаяся, потому что испытать унижение — это значит его осознать, но я не осознал. Стали говорить о том, о сём. Я расспрашивал нашего хозяина о его работе, он отвечал неохотно. Толик, чтобы повысить интерес его ко мне, сказал ему, что я поэт, посещаю литературные объединения и иногда даже печатаюсь. После этого представления я хотел, чтобы Михаил Борисович попросил меня прочесть стихи. Он не попросил, а сам навязаться я постеснялся. Он говорил со мной вежливо, но со скрываемым раздражением. Раздражение я все-таки заметил. И потом думал, что оно вызвано тем, что я мешаю ему спокойно убить Толика. Я вернулся к своим подозрениям, несмотря на то, что у него была мать. У него была мать, но она была глухая. А кроме того, я все-таки не исключал мысли, что и мать может быть пособницей в таком деле. Тем не менее, благодаря моему присутствию, убийство не состоялось, и мы около полуночи ушли с билетами в ВТО на концерт юмориста Виктора Ардова. А мы были... Люди наивные. Сейчас, наверное, любой 14-летний мальчик догадался бы об истинных целях Михаила Борисовича, но я только через несколько лет, вспомнив эту историю, понял, какими мы были дураками. Разврат на корабле. Нина Голева, как большинство деревенских девушек, работала разнорабочей. Она была высокая, некрасивая, с лошадиным лицом, шумная. Любила выпить, а выпивши бузила. Бегала по этажам, что-то громко кричала, громко хохотала и вообще вела себя экстравагантно. Но именно поэтому мужчин не привлекала. Однажды влипла в историю тем, что решила подзаработать. Как-то Сюзанна подговорила Нину заняться проституцией, а конкретно стать где-нибудь недалеко от входа в гостиницу «Метрополь» и, сложив на груди руки, два пальца правой руки выставить как сигнал для возможного покупателя. «Ну что, пойдем?» — спросил молодой человек, взяв ее за эти два пальца. «Пойдем», — согласилась Нина, наверное, с волнением, поскольку продать себя пыталась впервые. Молодой человек привел ее туда, где числился секретным сотрудником, то есть в милицию. Разразился скандал. Мелкий, но для бесправной лимитчицы достаточный. Над Ниной возникла угроза лишения московской прописки и отправки ее назад в деревню, откуда она, может быть, с неимоверным трудом когда-то вырвалась. Но за нее заступились Тамара Андреевна и Надежда Николаевна, и она осталась в общежитии с предупреждением, что еще раз и удержаться в Москве ей уже не удастся. Наши ребята ходили на четвертый этаж, где жили девушки. Там обнимались, целовались и занимались любовью, стоя или сидя, или в каких-нибудь еще неприметных позах. Как-то на четвертом этаже рядом с Ниной Голевой был замечен и Толик. Он стал появляться там каждый вечер, И в конце концов я его спросил, не завел ли он с Ниной роман. «Нет», — сказал он, — «у меня с ней ничего нет, но я решил ее повоспитывать. Я ее ругаю. Я ей сказал, как тебе не стыдно. Ты молодая женщина, а пьешь водку, материшься, бегаешь за мужиками и даже готова была сама себя продать за деньги. Тебе еще только 23 года. А что с тобой будет? Лет через 10?» «А что она?» — спросил я. «Она меня слушает», — сказал он, довольный собой, и обещала, что больше пить не будет. У нее в тумбочке было полбутылки водки. Она отдала мне, и я вылил ее в туалет. Нина постепенно исправлялась, но процесс воспитания не закончился. Толик каждый вечер пропадал на 4-м этаже. В конце концов, отношения его с Ниной продвинулись далеко, и однажды он спросил меня, немного смущаясь: «Знаешь что? Ты мне не скажешь, а где у женщины П?» Наш разговор услышал Сашка Шмаков, который засмеялся и сказал: «Под мышкой». Меня вопрос насмешил еще больше, я долго смеялся. А потом спросил: «Толик, за что тебя уволили из флота?» «За разврат», — повторил он не без гордости уже известную мне формулировку. «А в чем этот разврат проявился?» «Понимаешь, я на корабле был интендантом, и в моем распоряжении был весь корабельный спирт. У меня офицеры просили спирт, и я им давал. 23 февраля я дал им 6 литров. Все перепились, устроили драку. А замполит оторвал ухо штурману. И во всем оказался виноват я. Хотя сам я не пил». Несостоявшаяся карьера. Теперь выяснилось, что Толик был не только не развратник, а вообще девственник. Тем временем его роман развивался и однажды принял драматический оборот. К Нине пришел ее бывший любовник и на глазах Толика стал ее домогаться. Она ответила отказом. Он вынул из кармана самый настоящий пистолет ТТ. Такое оружие в те времена даже у отъявленных бандитов водилось нечасто. Когда он навел пистолет на Нину, Толик кинулся на него, выбил пистолет из рук, а самого его скрутил, положил лицом к полу и сидел на нем, пока не появился вызванный наряд милиции. После чего авторитет Толика в нашем общежитии возрос еще выше, тем более что большинство все еще считало Толика уволенным из флота за разврат. Через некоторое время с помощью Нины Толик познал ее анатомию и, как честный человек, вскоре на ней женился. Никакой свадьбы не было. Нина хотела отметить событие вдвоем, купила и выставила на стол четвертинку. «В нашей семье никаких выпивок больше не будет», — сказал Толик и вылил водку за окно. После такой свадьбы он достал из-под кровати свой чемодан со всем своим тогдашним имуществом и перенес на 4-й этаж к Нине, где они и зажили тихой семейной жизнью, отгородившись от других обитательниц комнаты занавесками из простыней. С тех пор я его встречал редко. Но, встречая, спрашивал, как течет семейная жизнь и можно ли ожидать продолжения рода. Оказывается, нельзя. Поскольку в результате сексуальной жизни в организме Нины никаких изменений не происходило, молодые супруги обратились к гинекологине, которая им обоим объяснила, что у Нины отмечено что-то вроде загиба матки, при котором сперматозоиды не могут достичь яйцеклетки. Врач посоветовала проделать Нине небольшую операцию по открытию матки, но молодые решили, что сделают это попозже, пока понаслаждаются друг другом, а потом сделают операцию и заведут потомство. Я только встречал еще несколько раз в течение нескольких лет. Чем дальше, тем более печальным он выглядел. Кажется, жизнь его не удалась. Нина оказалась дамой скандальной, ругала его, что он мало зарабатывает денег, и не допустила поступления его в институт. Она не пила, но он запил. И крепко. Она, как многие другие, в день получки бегала в кассу и требовала, чтобы деньги отдавали ей. И ей отдавали. Но он был маляр. Имел возможность иногда подхалтуривать, и на это покупал водку и пил. А она его била. В институт он так и не поступил. Но, соблазненный моим примером и, должно быть, от отчаяния, когда-то решил стать поэтом. А я к тому времени уже кое-что написал, напечатал и даже был членом Союза писателей. И вот Толик пришел однажды ко мне со своими стихами, очень плохими.